Сонет 133. Проклятие тебе, проклятие тому, кто раны мне несет, и другу моему. Или мало было сбить с пути меня, подруга, понадобилось сбить с него тебе и друга? Я похищен тобой, красавица моя, а вместе с тем и он, мое второе я. Покинутый собой, тобой и им в стремленье, я трижды испытал троякое мученье. Замкни меня в свою сердечную тюрьму, но выйти из нее дай другу моему. Я буду стражем тех, кто овладеет мною, но ты быть не должна тюремщицею злою. А будешь, потому что узник тот я сам, и все, что есть во мне, ты приберешь к рукам.